Глава 9. Ночью весь мир ощущается иначе. Спокойнее, умиротворённее, пугающе. Мне не спится, сколько бы я ни ворочалась. Свет луны, такой яркий, падает на пустую постель моей соседки. Интересно, где она? Разве не должны соседки предупреждать друг друга о том, что не будут ночевать в комнате? Есть ли какой-то особый кодекс? Даже если он существует, Луна о нем явно не знает или не собирается придерживаться. Смирившись с тем, что этой ночью я не усну, приподнимаюсь с постели и направляюсь к окну. В небе ярко сверкают звезды, а Луна огромная, серебристая. Есть в ней что-то магическое, заклинательное. В такую полную Луну проходили в древности обряды. Я так грезила оказаться здесь, в Академии Делла Росса, что запуталась в собственных чувствах. Исполнение желаний всегда ощущается пустотой. Стоя в этом старинном здании, я вспоминаю, что мечтала смотреть сквозь окна на зеленые швейцарские луга и лес. Лес. Ночью он кажется запретным и смертоносным. Высокие кроны упираются в звездное небо, сухие ветки торчат, как когти. Тени деревьев густы и причудливы, словно живые существа, притаившиеся в темноте. Я открываю окно, и в комнату залетает ветер. Он тихо шелестит в листве зловещую музыку, будто лес шепчет мне свои тайны. Перед входом в него есть табличка с предупреждением. Мне плохо видна надпись, но я точно знаю, ночью туда лучше не ходить. Говорят, здесь водятся лисы, а может, что-то и похуже. Поопаснее. Быть может, лес хранит секреты этого места, и потому он такой пугающий, суровый и неприветливый. Каждый хруст ветки, каждый шорох в темноте вызывает легкий холодок страха. Кажется, что за деревьями скрывается нечто опасное, готовое появиться из мрака. Лес Академии Делла Росса живет своей зловещей жизнью. Его дыхание ощущается в каждом вздохе ветра. Ночная тьма делает его опасным и таинственным, вызывая первобытный страх перед неизвестным. Громкий стук в дверь прорезает тишину, и я вздрагиваю. Стук повторяется, и я медленно поворачиваюсь в сторону двери. Мои босые ноги направляются к ней, и отчего-то это кажется плохой идеей. Но я не иду на поводу у страха. Аккуратно приотворяю дверь и, выглянув наружу, смотрю по сторонам. В коридоре, чуть поодаль, вижу Луну. Она идет прямо по коридору. Вот только куда? «Луна?» — окликаю я ее. Но она даже не поворачивает голову в мою сторону. «Луна?» — зову я чуть громче. Моя соседка продолжает молча идти вперед. Она, наверное, в наушниках, думаю я. Или под чем-то, — подсказывает другой, более гадкий голосок в голове. Под некоторыми веществами мать меня также не замечала. В коридоре раздаются и другие шаги. Спешные, громкие. Я резко поворачиваю голову и вижу Этьена. Он трёт заспанные глаза и, увидев Луну, бормочет. «Слава богу!» А затем замечает меня и хмурится. Она стучала. Я начинаю почему-то оправдываться. Может, она потеряла ключ? Я несколько раз моргаю, и лицо Этьена смягчается. «Всё хорошо, иди спать. Я её заберу». «С ней точно все в порядке?» — тихо уточняю я. Этьен кивает и как можно более спокойно произносит. «Конечно». Вот только я ему не верю. Он подхватывает Луну под руку и, обернувшись напоследок, желает мне спокойной ночи. Этьен очень хочет, чтобы я как можно скорее закрыла свою чертову дверь. Я чувствую это и закрываю ее. Вот только правильно ли я поступаю? А вдруг Луна нуждается в помощи? «Он поможет ей», — твердит внутренний голос. «Точно?» — спрашивает совесть. Ночь за окном пугающе тиха. Мой взгляд вновь устремляется в лес. Он завораживает меня. Деревья кажутся призраками. Их ветви шевелятся, как живые существа, готовые схватить любого, кто рискнет подойти слишком близко. Тени в комнате словно сгущаются вокруг меня, подступая все ближе. Тревога не отпускает, заставляя сердце биться чаще. Луна явно не в себе, а Этьен... В его словах была настойчивость, от которой становится боязно. Сомнения начинают вновь закрадываться в голову, заставляя мучительно размышлять, стоит ли мне открыть дверь вновь. Мне наконец-то поступила стипендия. В списке необходимых покупок были такие вещи, как гель для душа, зубная паста, и, возможно, на выходных я смогу выбраться в более крупный город поблизости, чтобы пройтись по магазинам. Или же стоит отложить деньги. Розенберг представляет собой одну единственную главную улицу, типичную для небольших европейских городков. Здесь время словно остановилось. Узкие мощёные дорожки из старинной брусчатки, аккуратные домики с красными черепичными крышами, цветочные горшки на подоконниках, кафе с уютными террасами и витрины маленьких магазинов, где можно найти все, от антиквариата до свежей выпечки. Тут также есть большой супермаркет, куда я и направляюсь, ступая по старинным плиткам. В Швейцарии цены высокие, особенно по сравнению с Марселем. Я пытаюсь найти дешевый гель для душа, но кажется, что в этой стране таких не бывает. Тяжело вздохнув, покупаю то, что есть на полках, и выхожу из магазина. Рядом находится аптека. Из ее дверей выпархивает Луна. Она не смотрит перед собой и случайно сбивает с ног пожилую мадам. «Простите, простите!» — спешно извиняется она. Ее пакет разрывается, и на тротуар высыпается множество лекарств. Луна испуганно начинает собирать их, но ее руки трясутся. Я подбегаю, чтобы помочь. Помогаю пожилой мадам подняться. Она бормочет что-то о том, какая ужасная сейчас молодежь, и я, извинившись, помогаю ей собрать продукты. Рядом с разметавшимися по асфальту помидорами я нахожу снотворное, а также экстренную таблетку. Собираю все и неловко протягиваю Луне. Она забирает упаковки из моих рук и сухо благодарит. «Спасибо». Прямо перед аптекой тормозит черный Астон Мартин. Прищурившись, я вижу, что за рулем сидит мой репетитор по истории. Замираю с помидором в руке. Он тоже видит меня. Сузив глаза, бросает взгляд, расшифровать который мне не под силу. Луна, не попрощавшись, спешно запрыгивает в машину, а я тем временем помогаю пожилой мадам дойти до аптеки. Она продолжает причитать об отсутствии воспитания у молодого поколения, но я слушаю ее в полуха. Когда вновь выхожу на улицу, спортивной машины уже и след простыл. Но я понимаю другое. Луна и Уильям, оказывается, близко знакомы. Чтобы ужинать в Академии Делла Росса, необходимо соблюдать строгий дресс-код. Я надеваю форму, затягиваю на шее галстук серо-изумрудного цвета и собираю волосы в косу. Надеюсь, что сегодня удастся с кем-нибудь завязать диалог, хотя надежда невелика. Ужины проходят в помещении, которое называют «залом вековых сводов». Это комната с высокими готическими потолками, витражными окнами, отражающими закатный свет, и старинными дубовыми столами, окруженными резными стульями. Когда я вхожу в зал, меня окутывает смесь ароматов — жареного мяса, свежего хлеба и пряных свечей. Тени от их пламени играют на старинных гобеленах, изображающих сцены рыцарских турниров и охотничьих перов. В центре зала стоит массивный камин, в котором мерцает и потрескивает пламя. Оглядев пространство, я замечаю уничтожающие взгляды девушек — Софи, Тиффани и Стефани. Шнайдер сидит с ними за одним столом вместе с парнем по имени Ник. Я, кажется, видела его на латыни, и он громче всех смеется, когда я прохожу мимо. А Стефани бросает мне под ног хлебные крошки. «Ешь!» Она отвратительна. Я ловлю ехидные взгляды некоторых студентов, другие же опускают глаза в тарелки, делая вид, что не замечают меня. Наконец я вижу знакомое лицо. Девочка в толстых очках и с тугим пучком на голове. «Ребекка». Подхожу к свободному стулу напротив нее и, неловко улыбнувшись, уточняю. «Я могу присесть?» «Этот стул всегда пустует», — равнодушно отвечает она. Кивнув, я сажусь и чувствую, как от волнения потеют ладони. Оглядываю зал в поисках Уильяма и Луны, но их нет. На столах стоит множество блюд — золотисто-коричневые жареные куриные ножки, ароматные овощные запеканки, свежий хлеб и разнообразные сыры. Студенты трапезничают кто с жадностью, а кто с изысканностью. Я осторожно накладываю себе порцию и начинаю есть, надеясь, что еда поможет справиться с тревогой. Какое-то время молча жую. Наконец, любопытство побеждает. «Ты не видела мою соседку?» Спрашиваю я у Ребекки, которая держит перед носом книгу, и весь ужин делает вид, что не замечает меня. «Я должна угадать, как зовут твою соседку?» Я чувствую себя идиоткой. «Луна». При упоминании этого имени выражение ее лица меняется. Щеки краснеют, брови сходятся на переносице. «Она крайне редко ужинает», — произносит девушка и отпивает воды из стакана. Ее сердитый взгляд пронизывает меня насквозь. «Ты кажешься умной», — констатирует она, — «а такими тут пользуются». Я замираю с вилкой во рту. Это было предупреждение? Видно, что она хочет сказать больше, но замолкает, явно мне не доверяя. «А почему она редко ужинает?» — интересуюсь я. «Быть может, причина в ее здоровье?» — проносится в голове. Но Ребекка, махнув рукой с обгрызенными ногтями, поясняет. «Она ужинает в другой компании». Я недоуменно моргаю, и девушка, поправив очки, наклоняется ко мне через весь стол. «Чаще всего она проводит вечера с Этьеном Гайяром или Уильямом Маунтбеттеном. Не знаю, спит ли она с двумя сразу, но сама понимаешь», — заговорщически шепчет Бекки. Яд так и сочится в ее голосе. «Держись от них всех подальше», — предостерегает она меня. «Они ненормальные». Затем вновь берет в руки книгу и, гадко усмехнувшись, добавляет. «Хотя как можно быть нормальным, если твой родной отец убил твою мать?» Она поднимает глаза и смотрит на меня поверх своих толстых очков. «Это я об Уильяме Маунтбеттене. Как подумаю об истории его семьи, у меня мурашки по коже». Аналогично. Только у меня мурашки по коже от Ребекки, которая не смогла сдержать свой ядовитый порыв. За что она так сильно их ненавидит? В зале, привлекая всеобщее внимание, раздается оглушительный смех Шнайдера. За ним — наигранный и неестественный принадлежащий Софи. Повернув голову, я вижу, как Ник смотрит на нее и как она смотрит на Бена. «Софи никогда его не добьется», — сообщает мне Бекки. «Он был влюблен лишь в одну девушку». Она театрально замолкает и, словно для пущего эффекта, стрельнув в меня взглядом из-под толстой оправы очков, провозглашает. «Люси».